Глава 54. Дорога была перекрыта полицейским ограждением. Ребекка показала свой жетон офицеру, чей автомобиль стоял за кордоном. В ответ он протянул ей планшет со списком имеющих право проезда. Когда она поставила подпись, офицер сказал, где можно припарковаться. Она передала ему планшет, и он жестом пропустил их. Она вырулила к месту для парковки. Эш сидел рядом со стоическим и угрюмым видом. Во время поездки он не произнес ни слова, и напряжение в салоне было почти физически ощутимым. Ребекка испытала недоброе предчувствие. Казалось, что все прошлые события должны были привести к этому моменту. Они вышли из автомобиля и молча направились к командному фургону поисково-спасательной службы и небольшому сборищу полицейских и гражданских автомобилей с поисковыми и спасательными аббревиатурами. Все они, включая машину криминалистической экспертизы, стояли рядом с тем местом, где стреляли в Ребекку. Этот участок был огорожен полицейской лентой, хлопавшей на ветру. Техники-криминалисты в белых водоотталкивающих комбинезонах прочесывали землю в поисках гильз и других улик. Тропа, маркированная с двух сторон, вела к зоне поиска. Ребекка и Эш прошли по ней до большой поляны. Кусты и густые заросли иван-чая были покрыты снегом, который размягчался по мере продвижения погодного фронта. Тающие куски снега соскальзывали с ветвей и падали на землю. Освободившись от веса, ветви распрямлялись и снова сгибались на штормовом ветру. Казалось, что лес вокруг оживает и приходит в волнение. Крошечные снежинки, танцевавшие на ветру, быстро уносились прочь. Ребекка и Эш пересекли поляну по маркированной тропе и вошли в лес на противоположной стороне. Теперь они находились на дальнем конце ранчо Эша. Женщина из поисково-спасательной службы, название которой было выведено белыми буквами на рукавах ее плотной красной куртки, остановила их. «Прошу прощения, дальше нельзя», — сказала она. «Там работают кинологи». Женщина была высокой, подтянутой, с открытым лицом без всякого макияжа и светлыми волосами, собранными в тугой хвост на затылке. Ребекка предъявила свое полицейское удостоверение. «Сержант Ребекка Норт», — сказала она. «А это Эш Хоген, владелец собственности». Женщина смерила Эша прямым и решительным взглядом. «Кэт Морган». Она протянула руку в перчатке. В другой руке Кэт держала термокружку, откуда доносился запах кофе. «Координатор поисковых работ». «Что-нибудь нашли?» — поинтересовалась Ребекка. «Ещё нет». Кэт отпила кофе, наблюдая за лесом. Она слышала обрывки голосов и звонков за деревьями, где должны были находиться руины заброшенного летнего лагеря. Снег падал на землю с верхних ярусов хвойного полога. Даже запах воздуха изменился. Он стал мягче и насыщеннее. «Перемена погоды для собачьего нюха только на пользу», — заметила Кэт, мотнув головой в сторону голосов и звуков. «В более теплую и сырую погоду запахи передаются лучше». Они ждали, пока Кэт допивала свой кофе, а из полицейской рации у нее на груди доносились шумы и неразборчивые голоса. Потом в микрофоне послышался треск. «Группа номер один вызывает Кэт! Группа номер один вызывает Кэт!» Она отступила в сторону, чтобы принять запрос от поисковой группы. Ребекка взглянула на Эша. Весь его вид свидетельствовал об угрозе. Он выглядел крайне напряженным и озлобленным, опасным. Он отказывался встретиться с ее взглядом. Вместо этого он неподвижно смотрел на деревья, слушая перекличку кинологов. Недоброе предчувствие усилилось, и камнем залегло у Ребекки в груди. «Почему ты никогда не показывал мне это место, Эш?» Он плотно сжал губы. Видимо, он был слишком рассержен, чтобы разговаривать с ней. Или хуже того, он боялся. «Что здесь произошло? Здесь ведь что-то случилось, верно? И ты знаешь что?» Теперь он посмотрел на нее. Прямо в глаза. При виде его лица она ощутила острый укол тревоги. «Эш», — прошептала Ребекка, — «пожалуйста, поговори со мной». «Ты просишь меня как полицейский или как старая подруга?» Она сглотнула, но не отвела взгляд. Эш повернулся, но в этот момент из-за деревьев донесся громкий лай, быстро сменившийся повизгиванием. Кэт убрала рацию и быстро пошла между деревьев. Ребекка с Эшем направились за ней. Повизгивание становилось все громче и настойчивее. Они услышали мужской голос. «Тут что-то есть! Есть сигнал!» Рация Кэт, идущая впереди, снова заработала. Они протиснулись через кусты и вышли на место. Стройный черный лабрадор раскачивался вперед-назад и пронзительно лаял на массивное кедровое бревно, гнившее на небольшой поляне, где руины летнего домика выглядывали из-под снега и растительности. Ребекка заметила, что рухнувшая крыша одного из домиков была забита фанерой и списанной граффити. Место производило зловещее впечатление, как будто здесь находилась обитель призраков, оберегаемая высокими деревьями, сомкнувшими кроны вокруг него. «Под этим бревном что-то есть!» — крикнул кинолог, удерживавший собаку на поводке. Кэт поспешила на помощь члену поисковой группы, который старался вычистить снег и другой мусор из большого дупла в середине бревна. Когда они расчистили дупло, Кэт опустилась на четвереньки и посветила фонариком внутрь ствола. «В том конце ничего не видно», — сообщила она. «Это возле другого конца!» — крикнул кинолог и постучал по бревну. «Дух что-то почуял здесь!» Из-за деревьев вышел полицейский офицер с ломиком в руках. Возбуждение нарастало, пока он с помощью добровольца из поисковой группы вскрывал верхушку прогнившего древесного ствола. Эш и Ребекка молча смотрели, как один из них воспользовался ломиком, словно рычагом, и откинул большой изогнутый кусок коры, будто крышку сундука или гроба. Пёс по кличке Дух был натаскан только на трупный запах. Все как-то притихли, и даже дух перестал лаять. Несколько снежинок слетело вниз из-под хвойного полога. Люди подались вперед. Кэт посветила фонариком в открытую полость. «Вот чёрт!» — прошептала она. Ребекка подвинулась вперед, чтобы лучше видеть. Внутри, освещенный лучом фонарика, лежал целый скелет, свернувшийся в позе зародыша. Кости выветрились до темно-коричневого цвета. Клочки разложившейся ткани прилипли к ребрам, но остальные кости были обнажены. Судя по всему, они идеально сохранились в этом кедровом гробу, куда не проникали грязь и осадки. Кэт поднесла фонарик еще ближе. Ребекка наклонилась, и у нее перехватило дыхание. В колыбели между тазовыми костями находилось нечто округлое размером с теннисный мяч, что-то напоминавшее крошечные косточки. Все молчали. Полицейский офицер включил свой фонарик и направил свет выше. Луч упал на кусочек окисленного металла возле черепа. Металлический кусочек был длиной примерно в дюйм и имел листовидную форму. Перед мысленным взором Ребекки возникла школьная фотография из статьи в «Клинтонском часовом», опубликованной в конце 1998 года. Яркая и полная жизни девушка с золотистыми волосами, широкой улыбкой и восторженным взглядом, устремленным в будущее. И сережки в форме листочков, блестевшие в ее ушах. Уитни Ганьон. Они нашли ее и ее ребенка. Последние 20 лет она проспала здесь, обвившись вокруг своего плода, защищенная старинным кедровым бревном. Прямо здесь, на земле Эша. «Похоже, это пуля». Полицейский направил свет фонарика на потемневший кусочек металла у левого плеча скелета. «Все назад! Отойдите назад! Немедленно!» — крикнула Грейс Паркер, подходившая из-за деревьев в сопровождении двух техников-криминалистов в белых комбинезонах, один из которых нес фотокамеру. «Опечатайте эту зону!» — рявкнула она офицеру. «Немедленно! Все назад! И мне нужно установить тент, который будет закрывать бревно. По прогнозу, этот снег превратится в дождь еще до наступления темноты. Далее мне понадобится освещение. Пусть сюда доставят портативную прожекторную систему и генератор». Кинолог отступил в сторону и принялся играть в салочки со своим лабрадором, вознаграждая его за находку. Ребекка посмотрела на Эша, который вышел из-за бревна и теперь стоял рядом с ней. Он побелел. Его лицо было совершенно обескровленным. Он смотрел на маленькие черепы кости, лежавшие посреди тазовых костей скелета. Его ребенок. «Уберите его отсюда!» — яростно приказала Грейс, когда заметила Эша. Эш побрел в кусты. Там он согнулся вдвое, и его несколько раз вырвало. Грейс Паркер обратилась к другому полицейскому. «Вы заберите отсюда мистера Хогена и отвезите в клинтонское отделение. Зачитайте ему права и задержите для допроса до моего возвращения».